Глава 40. Вот слово, которое было Иеремии от Господа после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил Иеремию из Рамы. Навузардан отыскал Иеремию, закованного в кандалы среди пленников, угоняемых из Иерусалима и Иудеи в Вавилон. Привели Иеремию к начальнику телохранителей, и тот сказал Иеремии: «Господь Бог твой предрек беду этому месту. И теперь исполнил, совершил Господь то, о чем говорил, ибо вы грешили пред Господом, голосу Его не повиновались, потому и случилось с вами все это. Но сегодня я освобождаю тебя от оков, что на твоих руках. Если хочешь идти со мною в Вавилон, иди, и я позабочусь о тебе. Если же не хочешь идти со мною в Вавилон, оставайся. Смотри, вся страна пред тобою. Куда захочешь и сочтешь нужным идти, туда и иди. Если ты останешься, то возвращайся к Гедалии, сыну Ахикама, сыну Шафана, которого царь Вавилонский назначил правителем над городами Иудеи. Живи при нем среди этого народа, или же иди, куда сочтешь нужным». Начальник телохранителей дал Иеремии еды и подарок и отпустил его. Иеремия пришел в Мицпу к Гедалии, сыну Ахикама, и жил при нем среди людей, которые были оставлены в стране. Военачальники, которые скрывались со своими людьми в пустыне, узнали, что царь Вавилона назначил Гедалию, сына Ахикама, правителем над страной, правителем над мужчинами, женщинами и детьми, самыми бедными жителями страны, которые не были угнаны в Вавилон. И пришли к Гедалии в Мицпу со своими людьми Измаил, сын Нетани, Иоханан и Анафан, сыновья Кареха, Сирая, сын Танхумита, сыновья Ифаи из Нетофы и Изания из Махи. Гедалия, сын Ахикама, сына Шафана, поклялся им и их людям: «Не бойтесь халдейских чиновников, оставайтесь в стране, служите царю Вавилона, и будет вам хорошо. Я остаюсь в Мицпе, чтобы служить халдеям, которые приходят к нам. А вы запасайте вино, смоквы и оливковое масло, наполняйте ваши сосуды и живите в городах, которыми вы завладели. Иудеи в Мааве, в стране сынов Аммона, в Эдоме и в остальных странах также услыхали, что царь Вавилонский оставил часть народа в Иудее и назначил там правителем Гедалию, сына Ахикама, сына Шафана. Вернулись эти иудеи из тех мест, куда прежде бежали. Они пришли в Иудею, к Гедалии в Мицпу, и появились у них в изобилии вино и смоквы. Иоханан, сын Кареха, и все военачальники, которые скрывались в пустыне, пришли к Гедалии в Мицпу. Они сказали Гедалии: «Неужели ты не знаешь, что Баалис, царь аммонитян, послал Измаила, сына Нетании, чтобы тот убил тебя?» Но Гедалия, сын Ахикама, не поверил им. Иоханан, сын Кареха, тайно сказал Гедалии в Мицпе: «Позволь, я пойду и убью Измаила, сына Нетани, и никто ничего не узнает. Зачем допускать, чтобы он убил тебя, и все иудеи, которые собрались к тебе, снова были рассеяны, чтобы остаток Иуды погиб?» Гедалия, сын Ахикама, ответил Иоханану, сыну Кареха: «Не делай этого. Неправду ты говоришь об Измаиле.